Она понимала, что Циммер прав. Она не должна так легко и бездумно отказываться ни от своего с трудом завоеванного успеха, ни от своей карьеры. Это сибаритство в неге и роскоши не могло продолжаться до бесконечности. Лили даже не была внутренне уверена, хочет ли она сама вести в будущем только такую жизнь. Арабские женщины не понимали Лили. Они ревновали к ней, презирали ее. Их мужья не позволяли им общаться с Лили, чтобы жены не заразились от нее опасным свободомыслием. Место женщины было с другими женщинами в гареме. Мужчины тоже благоразумно старались держаться от Лили подальше. Они не хотели, чтобы король как-нибудь не так истолковал их случайный разговор с ней, а кроме того, мало кто из них достаточно хорошо владел английским или французским. Дни Абдулы были плотно заполнены делами, и Лили никогда не знала заранее, увидит ли она его сегодня. Поэтому, хотя ночи у нее были восхитительны, дни она проводила в одиночестве. Ей все сильнее хотелось вернуться назад к работе и жить собственной жизнью, а не этой обволакивающей и замкнутой жизнью любовницы короля. Единственное, что удерживало здесь Лили, был сам Абдулла. Его притягательность для Лили нисколько не уменьшилась за все это время. Иногда он брал ее лицо в ладони, пристально вглядывался ей в глаза, а потом проводил пальцем по ее бровям, лбу, носу, словно намеревался лепить с нее скульптуру или же запечатлеть ее в своей памяти навечно. Когда он так делал, он обычно улыбался ей той же странной, нежной, мягкой какой-то неопределенной улыбкой, какую она увидела на его лице, когда впервые взглянула ему в глаза. В такие моменты Лили ни на секунду не сомневалась, что Абдулла действительно любит ее. Но в другое время, особенно когда его одолевали политические проблемы, он иногда обращался с ней так, словно она была предельно надоевшей ему куклой. Он никогда не говорил с ней ни о жене, ни о сыне, а Лили никогда не осмеливалась расспрашивать его об этом. Она отлично понимала, какую страшную утрату он перенес, какую боль до сих пор причиняет ему эта потеря и сколь мучительны должны для него быть любые мысли и воспоминания о постигшей его трагедии. Отлично понимала она и другое. Нет ни малейшей возможности, что Абдулла когда-либо женится на ней. Она была неверной, а король был обязан перед своим народом выбрать себе в жены женщину королевских кровей, которая родила бы ему полноправных наследников трона. Особенно больно ей было от того, что Лили страстно хотела подарить ему сына, почувствовать, как в ней шевелится ребенок Абдулы, как он бьет ее изнутри ножками. Хотела взять руку Абдулы и с гордостью положить ее на свой наливающийся живот, смотреть, как все больше и полнее становятся ее груди, готовясь вскармливать его ребенка. Больше, чем когда-либо раньше, Лили хотела сейчас постоянства в жизни и того, что большинству женщин достается без видимых усилий, замужества, определенности, своего собственного дома и ребенка, на которого можно было бы выплеснуть всю ее нерастраченную любовь. Лили никогда не могла бы выйти за Абдулу замуж, и потому что в этой стране, где отец мог запросто перерезать дочери горло, если бы только заподозрил, что она была наедине с мужчиной, на Лили смотрели как на наложницу короля, как на самую последнюю, а значит и младшую из его жен. И Лили хорошо чувствовала то вежливое пренебрежение, с которым относились к ней придворные. Для них она была всего лишь проституткой короля. И была еще одна причина, по которой Абдулла никогда не смог бы соединить с ней свою жизнь. Причина, которая в то же время неоспоримо доказывала, что он ее действительно любит. Лили была человеком с Запада, а следовательно, врагом. За неделю до этого арабские террористы организовали нападение с моря на Тель-Авив. Абдулла всю неделю ходил мрачный, угрюмый и озабоченный, а потом согласился дать внеочередную аудиенцию американскому послу. Позавтракав в этот день пораньше, Лили, одетая в брюки для верховой езды и белую блузку, пересекала выложенный бирюзовыми плитками двор старого дворца в Семире, направляясь к конюшням, когда ее сзади вдруг кто-то окликнул по имени. Обернувшись, она увидела широко улыбающегося человека, которого немедленно узнала. «Господи, Билл Шеридан! Как я рада тебя видеть! А Линда тоже здесь?» — воскликнула она. Техасский юрист, высокий и крупный мужчина, выбрался из дипломатического лимузина, радостно бросился к Лили и заключил ее в свои медвежьи объятия. Она тепло поцеловала старика в щеку. Конечно, Линда тоже здесь. Привыкает к роли жены посла и занимается перестановкой всей мебели в посольстве. Мы слышали, что ты здесь, но я никак не ожидал, что увижу с тобой так скоро. Когда бы ты могла к нам выбраться? Помнишь, какое мясо жарила Линда на улице Монсеньоров? Тут она собирается наладить, это еще лучше. Пусть в Седоне узнает, что такое настоящее техасское гостеприимство. Он слегка похлопал ее по руке. Но тебе незачем ждать, пока мы наведем в посольстве полный шик и блеск. Ты ведь наверняка уже давным-давно забыла тут, как выглядит настоящий бифштекс со всеми приправами. А я как раз получил сейчас прекрасное мясо с моего ранчо. Когда мне прислать за тобой машину, дорогая? Лили задумалась. Абдулла должен будет поехать на встречу с вождями племен в южной части Седона и будет отсутствовать по меньшей мере 3 дня. Как насчет следующего четверга? Отлично, Лили. Часиков 6? Договорились. Мы с Линдой будем ждать тебя. Ну, а сейчас, пожалуй, мне надо идти. Он кивнул в сторону арки главного входа во дворец и затопал вверх по мраморным ступеням, а Лили направилась в конюшню. Когда она вернулась с прогулки, ее уже поджидал слуга, облаченный в белые одежды. Он поклонился и пролаял. «Король желает видеть вас немедленно». Лили поспешно направилась во дворец. Она прошла мимо группы одетых во все белое придворных, ожидавших в приемной возле кабинета Абдуллы. Все они посмотрели на Лили угрюмо, с ненавистью и негодованием. «Интересно, что я на этот раз сделала, не так думала Лили». Абдулла мерил шагами кабинет, как разъяренный тигр. «Мне доложили, что ты общаешься с новым американским послом. Это так?» «Билл Шеридан — мой старый друг. Я знакома с ним и с его женой уже много лет». «Он малограмотный миллионер и юрист, который знает лишь кое-что о нефтяном бизнесе и который внес в кассу республиканцев достаточно, чтобы купить себе этот пост. Если бы он не был послом США, я бы никогда в жизни не сел с ним за один стол. Ты не должна встречаться ни с ним, ни с его женой. Категорически!» «Я хочу и буду встречаться со своими друзьями, Абди. Я не могу допустить, чтобы ты свободно общалась с американским посольством и чтобы там, за гамбургерами, тебя бы выспрашивала эта собака из ЦРУ, которая называет себя культурным атташе. Мы-то знаем, что у тебя нет никакой информации, которая имела бы стратегическое значение, но ведь они-то этого не знают. А кроме того, все видели, как эта американская свинья тебя обнимала». До Лили внезапно дошел весь смысл того, что только что заявил ей разъяренный Абдулла. «Ты хочешь сказать, что за мной следят? Ты мне не доверяешь, Абдулла?» Абдулла отвернулся от нее, сложил руки на груди и яростно уставился в окно на апельсиновые деревья. «Ты должна понимать мое положение. Мои советники в негодовании из-за того, что я общаюсь с западной женщиной, и они не могут позволить себе считать тебя достойной доверия». Не говоря ни слова, Лили, как фурия, посмотрела на него, резко повернулась на каблуках и, возмущенно хлопнув дверью, вышла из кабинета, рассекая надвое группу этих презренных в белых одеждах, что собрались перед кабинетом. Никогда еще она не испытывала подобного унижения.